Трудно назвать скопление куч мусора обжитым лагерем, но каждая неприглядная куча – жилище, дающее приют нескольким существам. В свою очередь их трудно назвать людьми. Грязные, оборванные, обросшие, уродливые, больные. У одного человека не может быть столько бед сразу. Такого не вынести. Но здешние обитатели оказались сильны и упорно цеплялись за отвергающую их жизнь. Если случайно забрёдший сюда не убежит после первого взгляда и продолжит оглядываться, он заметит, что проходы между собранных из подручных материалов жилищ очищены от мусора, что здесь не так уж сильно воняет, что нигде не видно засохших экскрементов и пятен мочи, неизбежных в любом тупике, где обитают наркоманы. Здесь ничего такого не было. И даже стояло несколько пластиковых ящиков, предназначенных для сбора мусора. Место здесь давно обжитое, и здесь поддерживался порядок. И без жилья здесь никак. Лагерь расположен прямо у внешней стены. Да, имеется теплоизоляция, но космос жадно тянет в себя тепло, отдавая взамен леденящий холод. У той стороны, что граничит с 11-м сектором, вполне можно разгуливать в одной майке и шортах. В центре внешнего сектора достаточно набросить легкую рубашку. Но чем ближе к краю, граничащему с космосом, тем холоднее. Тем меньше здесь ламп освещения и вообще не осталось камер наблюдения. И тем здесь меньше бандитов и больших групп наркоманов. Тут нечем поживиться, кроме дозы радиации и простуды. И поэтому сюда никто не ходит. Отщепенцы всех мастей обжились здесь. Защитились от холода жилищами. Раздобыли небольшие электрические обогреватели, служащие и плитками для приготовления пищи. Незаконно подключились к электросети. Нашли источник относительно чистой воды, идущей из тонкой трубы в техническом коридоре неподалеку. Воду никто не проверял. Но всем плевать. На вкус неплоха. Осталась только одна проблема — еда. Ее добывали всеми правдами и неправдами. «Кушайте, святой отец, кушайте!» Уговаривала девушка с безобразно раздутым лицом, втискивая в уроненные на колени безвольные руки глубокую тарелку с горячим варевом. «Вам надо покушать!» «Он покарал нечестивцев!» Тонкие руки сжались не на краях тарелки, а на женских запястьях. Взгляд святого отца Микаила яростно горел на измождённом лице. «Покарал всех, кто осмелился заглушить проповедь очищения!» «Да, проповедь очищения!» «Темный посланник не позволил заглушить мои слова!» «Гиена не дала нулям свершить беззаконие!» «Да, да», — согласилась девушка Мут, поднося к губам Мики дозы ложку со остуженной едой. «Но вам надо покушать, святой отец. Давайте, прошу вас, хотя бы несколько ложечек». «Я должен продолжать!» «Я должен вернуться туда! И, возвысив голос, должен я призвать к очищению душ наших от страха темного, к очищению тел наших от скверны злобной! Восстать мы должны против гнета нулей мерзких! Эти твари явились, дабы терзать бессмертные души наши! И коли не дадим мы отпор им сейчас! Отче, отче, кушайте!» Порцию пищи силком втиснули в полуоткрытый рот священника. Он попытался выплюнуть пищу, чтобы ничто не мешало ему продолжать. Но организм не позволил ему. Тощее дрожащее тело изнывало от голода, холода и незамечаемой ломки, что почему-то протекало на удивление спокойно. Посиневшие губы сомкнулись, заработали челюсти, горло с жадным хлюпанием приняло пищу, что начало растворяться еще до попадания в совершенно пустой желудок. Руки бывшего наркомана сами собой сомкнулись на тарелке, цепились в ложку. Он начал насыщаться. «Вот так, вот так». Обрадовалась девушка, пытаясь улыбнуться. Но будто накачанное воздухом раздутое лицо почти не позволяло ей выражать эмоции. Вечно бесстрастная, уродливая кукла с удивительно ухоженными волосами и живыми глазами. Глядя на силующуюся улыбнуться маску лица, отец Микаил на миг оторвался от еды и произнес странно мудрые слова. «Воистину, тела — лишь оболочки для душ наших. Кушайте, кушайте. Вам надо отдохнуть, отче». «Лишь немного». «Лишь чуть-чуть. И снова туда. Мы должны проявить силу духа и праведную ярость. Должны отринуть от себя нулей». «Это опасно, святой отец. Нули жестоки. Но здесь они вас не найдут». «Я не боюсь смерти. Я глаз Господень. Им не ранить и не убить душу мою». «Терпение и вера — вот наше оружие против злых людей». Снова попыталась улыбнуться девушка. «Терпение и вера. Придет время, и все станет хорошо». «Откуда такие слова? Жалкие и беспомощные. Они не оградят нас от скверны. Господу нужны дела наши, а не лишь слова наши. Дорогу одолеет идущий, а не сидящий. А сидящий лишь станет помехой для идущих позади». «Брат Джорджи сказал так. Терпение и вера. Он скоро придет сюда. Вот бы вам познакомиться. Два добрых святых человека, сражающихся духом ради таких несчастных, как мы». брат Джорджи. Я слышал о нем. Глупый монах, бесцельно ходящий кругами год за годом. Где в этом спасение души? Где в этом праведное деяние? Продление бесцельной жизни не есть поступок, угодный Господу нашему». Бывший священник яростно выплевывал слово за словом, расходясь все сильнее и пытаясь встать. «Мы должны сражаться, биться с тьмой. Вот в чем наше предназначение. Терпение и вера? Да коля!» «Брат Джорджи помогает нам. Приносит еду, лекарства и слова ободрения. Он как солнечный луч в нашей жизни. Не надо так о нем, отец Михаил». «Надо! Не к этому призывает нас гиена! Мы должны сражаться!» «Мы не воины, мы слабы». «Вера придаст нам силы. Первый шаг породит следующий. Лестница в рай ведет вверх. И терпеливо, сидя на ступеньках, туда не подняться. Да и лестница похожа на крутой горный склон. Просто сидящий соскользнет вниз. А внизу только ад пылающий. Сестра, давай карабкаться вместе. Рука об руку мы ступим на путь, ведущий к краю. Мы станем сражаться». «Но брат Джорджи...» «Дай ему договорить». Прервали девушку. Перед жилищем уселось несколько мужчин. Одеты в рваные комбинезоны, потерявшие от носки цвет и форму, головы обмотаны тряпьем, у многих защитные очки, прикрывающие больные глаза от холода, руки в драных перчатках. За поясами кое-какое оружие, покрывающие лица язвы, смазаны машинной смазкой за неимением других лекарств. «Говорите, святой отец!» Прохрипел чернокожий мужчина с одной рукой и со странно короткими ногами для столь большого тела. «Говорите и кушайте. Вам нужны силы». «Но брат Джорджи велит верить и терпеть». «Брат Джорджи ошибается!» Вскинул голову Мика, доза утирая с подбородка остатки пищи. «Он ошибается и проповедует ложное учение. Мы должны сражаться, а не уподобляться зыбким теням, жмущимся по углам. И коли брат Джорджи не прекратит смущать умы людские призывами к праздности мирной, на пути его однажды встанет он». «Он?» — невольным шепотом спросил самый больной на вид оборванец. За его спиной появилось три новых слушателя, опустившихся на пол и затихших. «Он — тот, кто послан сюда лишь с одной целью — истребить все злое тех, кто ему потворствует. Гиена! Гиена! Гиена!»